Ограничения Гумбольдтского университета и новые возможности. Окончание. Причина номер 5. Рост стоимости передовых научных исследований. Оглядываясь назад, можно сказать, что до 1960-х годов стоимость проведения научных исследований была относительно невелика. Удивительно, насколько мало оборудования требовалось ученым, скажем, в 1930-х, для совершения открытий, удостоенных Нобелевской премии. Позднее, с развитием междисциплинарных исследований, размер научной группы увеличился с нескольких ассистентов до многочисленной команды высококвалифицированных специалистов. Как мы покажем в следующей главе, это вынудило ведущие университеты, например, Кембриджский, искать финансовую поддержку не только у государства. В дальнейшем это сотрудничество университетов с компаниями, готовыми выделять им дополнительные ресурсы, открыло для университетов новые возможности. Причина номер 6. Создание специализированных научно-исследовательских институтов. Шестой вызов был следствием конкуренции, возникшей в результате появления специализированных институтов прикладных исследований, таких как, например, общество Фраунгофера в Германии. Министерство обороны, сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и других отраслей инициировали создание собственных институтов прикладных исследований. Промышленные корпорации принимались за крупномасштабные научные разработки, фундаментальные и прикладные исследования, авторы которых даже становились лауреатами Нобелевских премий. Подобные тенденции начались около 1900 года и набрали полную силу после Второй мировой войны. Университеты, полностью посвятившие себя чистой науке, не были заинтересованы играть видную роль в прикладных и технологических исследованиях. Между академическими изысканиями и прикладными исследованиями, которые проводились компаниями и финансируемыми государством институтами, были непреодолимые границы. Еще более серьезной для университетов была конкуренция со стороны новых научно-исследовательских организаций, созданных после Второй мировой войны для проведения передовых исследований, таких как НАСА, ЦЕРН и Европейское космическое агентство. Эти первоклассные исследования прикладного характера проводились вне университетов, хотя последние часто выступали субподрядчиками по отдельным темам. Сложившаяся ситуация напоминала волну создания новых образовательных институтов в XVIII веке, когда точно так же университеты противились общемировым тенденциям обновления науки. В результате оказалось, что европейские университеты, рассматриваемые в их совокупности, не способны обеспечить интеллектуальный и творческий потенциал, необходимый для выхода из непростой экономической ситуации, сложившейся на континенте. Лишь очень немногие из них смогли превратиться в высококлассные международные исследовательские центры, привлекающие лучшие таланты со всего мира. Как в области преподавания, так и в области исследований европейские университеты сталкиваются с серьезной, а во многих случаях отчаянной нехваткой ресурсов. Таковы неутешительные выводы недавнего доклада британского аналитического Центра европейских реформ. По мнению авторов доклада, причины отставания европейских университетов от требований времени следующие. Европейские университеты сильно недофинансированы, что ведет к утечке научных талантов. США на финансирование университетов направляет 2,6% своего ВВП, в то время как Европа тратит на свои университеты в два раза меньше. Большинство европейских университетов пользуются лишь ограниченной автономией, а системы управления ими оставляют желать лучшего. Европа не создает ведущие в мире университеты, имеющиеся в наличии ресурсы, распределяются в Европе в слишком незначительных объемах, например, на 2000 университетов, а в США государственное финансирование направляется менее чем в 100 признанных в мире исследовательских университетов. В целом в США, с учетом колледжей, насчитывается 3000 университетов. В отчете подчеркивается, что европейские университеты не развивают в достаточной мере сотрудничество с компаниями по сравнению с уровнем подобной деятельности университетов в США и других странах. Для изменения ситуации требуется коренной пересмотр политики в области образования как в отдельных странах Европы, так и ЕС в целом. Гумбольдтский тип университета начинает меняться под давлением таких важных факторов, как взрывной рост числа студентов, бюрократизация университетов, ужесточение государственной образовательной политики, рост междисциплинарных исследований, и обострение конкуренции со стороны специализированных научно-исследовательских институтов. Одновременно в мире зарождаются новые тренды, которые несут с собой как новые вызовы, так и новые возможности, которые мы сейчас рассмотрим. Причина номер 7. Университеты как колыбель новых видов экономической деятельности. Возникновение новых IT-компаний в лоне таких американских университетов, как Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет, является первым из тех трендов, которые открывают перед университетами новые возможности. Опыт этих двух ведущих университетов США показывает, что университеты способны стать колыбелями новых высокотехнологических кластеров предпринимательских фирм, часть которых могут со временем вырасти в крупнейшие компании мира. Такие компании генерируют исследовательские контракты для университетов и создают привлекательные рабочие места для их выпускников. Данная тенденция вдохнула новую, совершенно иную жизнь в и так уже динамичные университеты. И поэтому европейские университеты теперь пытаются сымитировать этот тренд при финансовой поддержке своих правительств, которые осознали, какие крупные выгоды для экономического развития и решения проблемы занятости сопряжены с развитием рыночно-ориентированных университетских организаций. Сегодня практически во всех странах Европы и Азии правительства предусмотрели в своих программах развития высшего образования создание кластеров в сфере информационных технологий, наук о жизни или в других передовых технологических областях. Этот тренд быстро набирает силу и инерцию. Современное общество заинтересовано в том, чтобы университеты поставляли хороших работников, желательно с высоким потенциалом роста, для компаний различных отраслей экономики и для государственной службы, а также для новых высокотехнологичных фирм. Многие правительства тщательно изучили способы улучшения инфраструктуры для инновационной деятельности. При этом повсеместно государственные ведомства и агентства увязывают развитие чистой фундаментальной науки с конечными практическими применениями ее результатов. Такие принципы составляют основу политики в области инноваций, которые разработали правительства подавляющего большинства стран мира. Причина номер 8. Сотрудничество с компаниями. Многие промышленные компании, ведущие НИОКР, уже свернули программы фундаментальных исследований. Исторически компании, использовавшие достижения науки, вели фундаментальные исследования, отчасти в поиске чистой научной истины, отчасти в стремлении разобраться в истоках некоторых феноменов, что должно было помочь фирмам сохранить и расширить свои рыночные позиции. Когда корпорации начали сбрасывать чисто научную часть своих фундаментальных исследований, они обнаружили, что масштабы остающейся обязательной части фундаментальных исследований слишком невелики, и что поэтому следует поискать для нее другие организационные решения. Это сделало актуальной кооперацию с университетами, однако только с теми из них, которые обладают значительной и глубокой экспертизой в области фундаментальных исследований. Одновременно такие университеты, и даже менее опытные, начинают все чаще действовать как разработчики решений для менее крупных компаний. Те университеты, которые обладают экспертизой и ноу-хау, достаточными для того, чтобы подхватить корпоративный НИОКР, получают колоссальные выгоды от доступа к корпоративным ресурсам и знаниям. Причина номер 9. Подъем предпринимательства. Сегодняшний глобальный культурный климат благоприятствует подъему предпринимательства. Предпринимательство больше не рассматривается как средство личного обогащения за счет других, оно таковым и не является. Представители современной молодежи, хотя, конечно, не все и даже не большинство, хотят быть хозяевами своей жизни, а не винтиками в механизме крупных корпораций. В результате, помимо поиска мест работы в компаниях, студенты активно сами создают новые технологические фирмы, и такие фирмы могут быть очень успешными. Не следует недооценивать в этом плане страны Азии. В них формируется новый дух предпринимательства. Президент Национального университета Сингапура Чун Вонг назвал сложившуюся ситуацию сменой парадигмы. Участник 32-го международного геологического конгресса во Флоренции, 2004 год, поделился в своем письме впечатлениями с корреспондентом газеты Financial Times. От представителей Китая так и веет задором и любознательностью. В отличие от них, интересных выступлений участников из США и стран Европы было крайне мало, хотя их глянцевые презентации были красиво отполированы. Большинство же можно охарактеризовать тем, что геологи называют SOS – сплошная однообразная скукота, same old stuff.